Эпилог. Раскаленный воздух обжигал легкие. Стоило выйти из аэростата, как накатила дурнота. Здесь было так душно и жарко, как не под силу описать ни одной брошюре о пустынных землях Кенигхэма. Я мигом укутала тонким шарфом голову, оставив открытыми только глаза, и вгляделась внимательней в путеводитель, в котором были отмечены основные пункты, где в пустынях проживали люди. Случайно услышанный разговор между мужем и его братом все для меня решил. Я задумала перебраться сюда, чтобы Сташу не пришлось из-за меня бросать любимое дело и всех людей, кто от него зависел. Сейчас мне требовалось преодолеть последний отрезок пути и доехать до небольшого оазиса под названием Альберга. Желание благополучно добраться до Исташа было загадано, а значит, ничто не могло помешать». «То есть ты закончила курсы медсестер и решила направиться не куда-нибудь, а в пустыне? И это после Кенигхэмской гимназии, которую, судя по этим записям, ты не окончила?» «У нас, возможно, заочная форма обучения. Главное, вовремя сдавать экзамены. Отчитывалась я перед строгой женщиной в форме старшей медсестры. Она выглядела такой суровой и вела себя столь требовательно, что возникло чувство, будто меня вот-вот отправят обратно, откуда приехала. Это при том, что в пустыне брали всех, способных справиться с волонтерской работой, а мой сертификат об окончании курсов и вовсе ценился на вес золота. С первого дня, как вернулась к учебе, я отправилась в наш лазарет и долго умоляла Донну врача взять меня в ученицы, но никому о том не говорить». «Жрицы не имели возможности влиять на чувства людей. Я в этом давно убедилась. Однако мы могли создавать определенные ситуации, вызывающие те или иные реакции. Просчитать наперед последствия желания всегда оказывалось нелегко, поэтому я прибегала к своему дару в крайних случаях. В этот раз достала одного упорства, чтобы через 3 дня уговоров все-таки сломить сопротивление почтенной Донны. Она взяла меня в ученицы». И очень непросто было совмещать дежурство в лазарете. Донна решила, что все лучше и быстрее усваивается на практике. И учебу. Но я знала, ради чего это делаю. Точнее, ради кого. Недостаточно просто быть женой Сташа, усвоив правила, принятые в высшем обществе. Ведь воспитание являлось частью его натуры, а призвание — частью души. Я хотела разделить с ним именно призвание — и не просто ждать дома, когда муж вернется с очередного вызова, а помогать по мере сил. «Послушай, много я вас перевидала с момента, как в Альбергу приехал Энсгар Тен-Лоран. Только долгая здесь ни одна изнеженная фифа не выдерживает. Хоть есть у вас сертификат об окончании курсов, хоть вы волонтерками называетесь. Энсгар наш женат, заруби себе на носу, и никто из шибко активных прелестниц здесь в охмурении не преуспел». И не преуспеет. Это такой человек, что... А толку тебе объяснять? Всем вам говоришь, а доходить не доходит. Но раз уж приехала, отлынивать не дам. Пускай одна польза от вас. Лишние руки в Альберге, в отличие от прочих мест, никогда не переводятся. Вещи где? Я указала на небольшую сумку. Бери и отправляйся в общую палатку. Номер твоей койки будет... Бене Алиста. В просторный шатер, выполнявший роль приемного покоя, вбежал человек в белой просторной рубахе и таких же штанах. Одежда всех жителей пустынь была очень похожа. Мне тоже вручили шаровары и рубашку из ткани, напоминавшей сложенную в несколько слоев марлю. Примечание. Бене — старшая медсестра. Конец примечания. Привезли пострадавших. 2 операции одновременно проводят Энсгар Тен-Лоран и Энит Бариор. Нужно ассистировать. Примечание. Энит — помощник, правая рука Энсгара. Конец примечания. Отлично. Строгая женщина кинула на меня сурово удовлетворенный взгляд. Вот у нас новая ассистентка с сертификатом. С Донной врачом мне приходилось наблюдать за фантомными операциями, выглядевшими очень... натуралистично. Вот только в процессе не сражала наповал удушливая жара, приправленная запахом пота и гноящихся ран. На операционных столах в белоснежном шатре лежали 2 человека с жуткими ранами. Один бледный и молчаливый, второй громко стонал. Я быстро закрыла рот специальной повязкой, борясь с дурнотой и по-новому оценив прощальный взгляд Бены Алисты. Вот уж кто точно был уверен, что я и минуты в этом шатре не продержусь. Мигом выскочу наружу, когда начнет выворачивать наизнанку. Но сглотнув и крепко затянув на затылке завязки, я активировала голубой полупрозрачный шар, в котором засветились хирургические инструменты. Полог шатра откинулся, и внутрь стремительно вошли два человека, а мне пришлось отвернуться. Схватив со стола тонкие перчатки, принялась быстро их натягивать, хотя в мою сторону вошедшие даже не посмотрели. Мужчины сразу направились к пострадавшим. «Заключение?» — спросил человек пониже ростом, а мужчина, приведший меня в шатер, протянул ему тонкую белую дощечку. Эстаж вопросов не задавал, ни одного, просто положил на лоб молчавшего раненого ладонь. Кажется, он безошибочно определил того из двоих, кто с каждым мигом дышал все слабее. «Эй, не мешкай!» — окликнул меня прежний сопровождающий, видимо, выполнявший во время операции обязанности помощника или такого же ассистента, как я. «Халаты!» Я мигом бросилась надевать на второго врача белоснежный халат с завязками позади, старательно держась подальше от Эсташа. Энсгар же меня по-прежнему не замечал, слишком озабоченный состоянием больного. Ему облачиться помог второй ассистент. Всю эту ситуацию я представляла себе несколько иначе. Думала, приеду тихонько, обустроюсь сперва, а после поймаю момент, чтобы поговорить с мужем. Или еще лучше, подкину ему в шатер записку, а когда первая волна гнева схлынет, сможем все обсудить. Не думала, что придется бросаться с места в карьер. «Сними», — указал на простыню, закрывавшую второго больного мужчина-помощник, и я бросилась выполнять указания. Остащив с обнаженного тела простыню, сдавленно охнула и испуганно посмотрела на Инсгара. Лицо Исташа уже закрывала белая повязка, и на руки Инсгар натягивал хирургические перчатки, но он мгновенно вскинул голову, и наши взгляды встретились. Меня словно опалило от самых кончиков пальцев, и волна огня хлынула в голову. На миг задохнулась и даже отступила на шаг, а пальцы мелко задрожали. Я бы тоже сразу узнала его, хоть все лицо закрою повязкой, а на глаза натяни укрывшую волосы косынку. Да о чем говорить, если он догадался по моему дыханию, отреагировав даже не на стон, на его подобие. Защитник промолчал, отвернулся и сделал непонятный для меня знак помощнику, а тот кинулся к стерилизационному шару, попутно бросив мне инструменты. И операция началась. Из шатра я буквально выползла, жадно хватая ртом воздух и утирая сдернутый со рта повязкой лоб. Все прошло удачно и удачно закончилось, а у меня к концу иссякли почти все силы. Как только Эстаж, держа руки на отлете, направился к умывальнику, а помощник помчался избавляться от использованных материалов, я вывалилась за порог шатра, твердя себе, что справилась и что дальше тоже буду справляться. Главное, оба пациента были живы, и теперь им оставалось только выздороветь. Я перевела взгляд с песчаной почвы под ногами вдаль и увидела, как неподалеку только что приземлилась летучая ладья, намного меньше аэростата. Из нее уже выходили люди. В городке вдруг стало удивительно многолюдно, и я догадалась, что прилетели те самые первооткрыватели, жители Альберги. От созерцания выходивших из ладьи мужчин и женщин отвлекла крепкая хватка длинных пальцев, взявших меня за локоть. Повернуться к вышедшему из шатра Эсташу я так и не рискнула. «Прошу в приемный шатер», — необычайно вежливо пригласил защитник, выпустил мой локоть и сам зашагал впереди, не оборачиваясь. Я поспешила за ним, то и дело спотыкаясь на ровной, в общем-то, дорожке. Удивительно, но даже на самом роскошном светском приеме, когда все кругом буквально преклонялись перед моим мужем и его родными, я не ощущала того отношения, что почувствовала сейчас. Встречные люди не просто отступали с дороги, пропуская решительно направляющегося в знакомый шатер защитника, они показывали неприкрытое восхищение и глубокое уважение. Подобные чувства невозможно сыграть. Они проявляют себя во взглядах, приветствии, в каждом движении. Они искренни и без тени притворства. Преклонение перед Энсгаром здесь было совершенно иного рода. Мы вошли в шатер, также забитый людьми. Одни переговаривались, другие заполняли какие-то бумаги. И снова звуки стали тише, когда все обернулись к дверям и дружно приветствовали Эсташа. Он рассеянно кивал, целенаправленно продвигаясь к той стойке, за которой замерла, растерявшая всю строгость, Бене Алиста. «Доброго вечера!» «А ведь уже и правда вечер, дошло до меня!» «Документы на новую ассистентку, пожалуйста!» Бросив на меня быстрый взгляд, в котором почудилось осуждение, видимо, нечасто Энсгар лично приходил уточнять насчет новых помощниц, Бена протянула документы. Думаю, она задавалась вопросом, как же я должна была напортачить во время операции, чтобы случилось подобное чудо? «Энсгар!» За стойку проскочила, потеснив Алисту, высокая и стройная молодая женщина. Одежда на ней была традиционная, а вот взгляд на Исташа мне совсем не понравился. Какой-то едва ли не собственнический, острый и внимательный. На ум вдруг пришло сравнение с Арканом, с помощью которого хотят поймать сильного и красивого зверя. «Как прошла операция?» «Хорошо. Благодарю, Осна Тьена», — отозвался Исташ, даже не оторвавшись от бумаг. Женщина недовольно поджала губы, а обращение защитника подсказало, что это, видимо, одна из представительниц высшего общества. На меня светская хищница, непонятно каким ветром занесенная в пустыне, даже не взглянула. «Курсы медицинской сестры?» — поднял брови Эсташ. «Других на должность ассистентки вы не велели принимать?» — немного растерянно отозвалась Бене. «Не велел», — медленно проговорил супруг, а я не знала, куда глаза девать. Может, напрасно не рассказала ему о своей задумке. А с другой стороны, пустил бы он меня в пустыне в таком случае. Скорее, устроил где-то в столичном госпитале, в котором побезопаснее. Но ведь я рвалась помогать именно ему. «В бумагах ошибка, Бене Алиста». «Где?» Женщина извлекла из нагрудного кармана очки и водрузила на нос, внимательно вчитываясь в мою характеристику. Я вовсю кусала губы и мечтала исчезнуть из шатра. Все, кто находился внутри, уже невольно прислушивались к разговору. Им явно было интересно, чем новенькое вызвало недовольство хладнокровного и невозмутимого Энсгара. Каким Исташ проявлял себя с другими людьми, я знала лучше прочих. «Мариона Эста», — буквально по слогам прочла Бене. «Именно здесь». «Буквой, что ли, ошиблась?» Я сцепила пальцы за спиной и покаянно опустила голову. Еще одна маленькая хитрость, чтобы меня не завернули на полдороги. То, что в оазисе Альберга все слушались воли Энсгара, стало кристально ясно и мне. Вон как напряглись окружающие, стоило ему недовольно нахмурить брови, даже заговорить громче шепота боялись. «Фамилии Бене». «Что, не Эста? Оста? Эсна?» «Мариона Тенлоран. Будьте добры исправить». «А!» Бена потеряла дар речи, а кругом стало так тихо, что слышно было, как за стеной шатра прожужжала муха. «Где ее вещи?» Самым невозмутимым из всех по-прежнему оставался Исташ. Люди пораженно молчали, а у меня полыхало лицо. Женщина растерянно повела глазами в тот угол, где так и осталась лежать моя сумка. Ни слова не говоря, Энсгар подошел туда, вскинул сумку на плечо и, откинув полог шатра, обернулся ко мне. Клянусь, под этим спокойным и невозмутимым взглядом мне очень хотелось попятиться и жалобно прошептать. И я нечаянно, я больше так не буду. «Прошу прощения, Энсгар», — отмерла в этот миг Бене. «Как правильно оформить? Мне нужно указать степень родства и изменить отведенное место. Кузина, я так понимаю? И как лучше, отдельная зона в общем шатре или отдельный шатер?» «Жена», — отрезал Эсташ, отчего кто-то рядом со мной, кажется, поперхнулся, а позади закашлялся. «Место в моем шатре, Бене». Меня вдруг неудержимо толкнуло к двери, сильные пальцы сомкнулись на запястье и вытащили наружу. Я смотрела на белый потолок, на такие же белые стены, на покрытый ковром земляной пол, простую деревянную лежанку с войлочной накидкой, в общем, пыталась сосредоточить внимание на всем, кроме Исташа. Однако, несмотря на все усилия, непокорный взгляд то и дело соскальзывал к мужчине. Закатав рукава светлой рубашки, супруг сперва тщательно вымыл руки, а затем плеснул прямо на голову воды из кувшина и тряхнул мокрыми волосами. Когда защитник потянулся к полотенцу, я поняла, что отсрочка закончилась. Ноги подкосились, я плюхнулась на лежанку, а когда Эсташ обернулся, судорожно прижала к груди подушку. В следующий миг подушка пискнула, я взвизгнула и отшвырнула прочь зашевелившийся пушистый комок. У лилового шарика вдруг выросли палочки-ножки, и он с обиженным писком, размахивая палочками-ручками, помчался в сторону моего мужа и всеми четырьмя конечностями вцепился в его ногу. «Это Лопус?» У меня от удивления даже голос прорезался. «Ты все-таки его не выгнал!» Чего было больше в моем голосе? Изумление или затаенные надежды, что меня тоже не погонят прочь, раз лиловый шарик умудрился прочно обосноваться в шатре защитника? Эсташ демонстративно скрестил на груди руки и очень выразительно изогнул бровь. Лопус, видимо, обладавший отличным чутьем на эмоции хозяина шатра, оттого и продержавшийся рядом с ним столь долгое время, вдруг расцепил палочки и быстро засеменил в сторону выхода. Буквально за минуту он скрылся с моих глаз, только колыхнулся во след белый полог. «Может, и мне удрать? Пока не поздно». Взглянула на двинувшегося в мою сторону Эсташа и уяснила, что поздно. Он понимал, сейчас именно тот момент, когда вернее всего будет объяснить своей отчаянной жене, что такое жизнь и работа в пустынях, какие люди выживают в подобных условиях, какие монстры прячутся за песчаными барханами, выползая в ночи. Смотрел на повинно опустившуюся темноволосую головку, ощущал, что тревога вновь скручивается внутри в тугую спираль, как и всегда чувствовал свою Мейелит. Он, как никто другой, понимал, что заставило ее приехать, оставив позади спокойную, богатую и комфортную жизнь. Узнала все-таки и промолчала. Не просто приехала, но умудрилась прежде хорошо подготовиться. Да, сейчас ему следовало начать с совершенно иных слов, но огонь, вновь ощутивший совсем близко свою жрицу, уже плясал на кончиках пальцев. Неподконтрольный доводом рассудка, в своей бешеной страсти, сжигавший все разумные аргументы и слова, он прокатывался от подушечек к ладоням. Даже когда умывался ледяной водой, всегда сохранявший в кувшине нужную температуру, Эсташ лишь усилием воли мог побороть невероятное желание поймать и укрыть ее в своих объятиях, зацеловать до головокружения, до потери разума. И уже когда пальцы сомкнулись на хрупких плечах, а Мариша вскинула голову, готовясь принять наказание за свой поступок, он смог сказать лишь: «Я скучал». Она ужасно удивилась, не до конца поверив тому, что не ослышалась, а он обхватил ладонями нежные скулы, ласково погладив большими пальцами бархатистую кожу и, наконец, дал выход чувствам, накрыв дрогнувшие губы своими и сам потерявшись в горячем, выжигающем дотла поцелуя. Конец.